В общем, слушал я откровения Кощея, но с каждым новым узнанным фактом о бытии славянского пантеона во мне крепло подозрение о истинной личности моего собеседника, а если точнее, то чем дольше я находился в компании Чернобога, тем заметнее ощущалась двойственность его сущности. И что бы это могло значить, а как только в одном из потоков моего сознания, которое было занято анализом получаемых сведений от Кощея, а также попытками изучения сути находящегося передо мной древнего божества промелькнула эта мысль, он вдруг молвил, оборвал свой рассказ и молвил: «Хаэм, заметил-таки, молодец, мальчик, я в тебе не сомневалась». И только прообраз Лаки славянского разлива обратился ко мне, отождествляя себя с женским родом, до меня мгновенно дошло, кто же это сейчас находится передо мной. «Марена, да, эх, как же жаль, что Иоланта не стала твоей избранницей, упаси меня творец от такого счастья, как никогда я был благодарен судьбе, что сия участь меня миновала, ведь по ходу предыдущего разговора у меня уже появились весомые предположения того, к чему все идет и кто из моих подопечных должен занять место Кощея в бывших апартаментах Марены. И вот что я думаю, ну его нахрен иметь в тещах смерть, и все же повезло этому миру с тобой, быть фаворитом судьбы, это дорогого стоит. Охренеть, какие подробности она обо мне раскрыла, а я ни сном ни духом об это не ведал ранее. Хотя, а как еще иначе объяснить мой невероятный фарт по жизни? Куда ни сунусь, а по итогу встреваю и по самому краю прохожу, но отовсюду с прибылью выбираюсь, независимо от масштабов звездица. КХМ, Кощею заняв ваш бывший домен, приходится на полставки подрабатывать вашим аватаром, верно? И меня это не очень-то устраивает. Покидая это мироздание, я была бы рада оставить вместо себя Валису, но, увы, она не в силах даже хоть какое-то малое время быть моим аватаром. Слишком велико бы в ней стало количество некроса, которое, увы, несовместимо с жизнью. Единственным подходящим вариантом оказался Чернобог. Вы с ним очень похожи. Только я собирался задать вопрос, как вперед этого последовал ответ Марены. Он Йормунгант, практически такой же, как и ты, не свихнувшийся на почве обретенных сил. Суть пожирателя он приобрел уже будучи на пике своего могущества богом и проделал это при помощи поглощения плода змеиного дерева, а не как ты, чокнутый, сожрав другого Йормунганда. И пусть Шалат был иного происхождения и с нашими пожирателями родства не имеет, но суть его была такой же. Кстати, пора бы тебе съесть хотя бы один из двух плодов Игдрасиля, которые у тебя остались. Позже обязательно последую вашему совету, и мне теперь понятно, как он оказался единственным подходящим на роль вашего аватара и временным смотрителем Хильхейма, и почему мне не везет на умных мужчин. Вот ни на грань не верю я ей. С какого перепугу подобная сущность будет так откровенно считай, что первым встречным? Зря не веришь. Какой может быть интерес в том, чтобы изображать из себя ту, кем не являешься, будучи многократно могущественнее? Мне нет никакого резона, вообще плевать на то, что обо мне могут подумать. Пожал он она плечами, и в исполнении Кощея это поистине женская ужимка, выполненная его могучими плечами умелого воина, смотрелась очень сюрреалистично и комично. Вот и я об этом. Мне хочется ощущать себя в женском теле. Привыкла я себя ассоциировать с этим полом. И именно по этой причине и на подобный случай, тысячелетия назад обзавелась потомками в этом мире. Ты себе не представляешь, каких трудов мне это стоило. Все же смерть – это антижизнь. Мне пришлось знатно постараться, дабы уберечь свое дитя, когда оно еще находилось в моей утробе. А уж сколько мне пришлось искать подходящего медиума, который смог бы стать моим вместилищем и понести от Кощея. Это вообще отдельная история. Блин, как же некомфортно знать, что я для кого-то словно открытая книга, и это при том, что являюсь высшим псионом, богом Ментала. Ой, тоже мне нашел из-за чего переживать. А после сказанного, Кощей принял облик Кейт Бланшетт, только лишенную каких-либо изъянов и воплощающую своей красотой совершенство. Ее черты лица олицетворяли собой идеальное соотношение, она была одновременно милой и по-роковому обворожительна. Твою мать, я в экстренном порядке бросил все силы на укрепление своих непроницаемых щитов между менталом и чувственным духом, а также внешним миром. А если бы я этого не сделал, то уже очень скоро набросился бы на эту бестию, желая подмять под себя и овладеть ее. Мне даже пришлось призвать и облачиться в свой адамантовый доспех, но даже ему было не под силу оградить меня от влияния смерти. Ну, попробовать стоило. Весело ответила она мои потуги удержать член в штанах, а теперь перейдем к главному. Завтра ты приведешь сюда мою внучку, Иоланту, после чего отправимся ко мне в домен, где я ей передам бразды правления им, и она будет исполнять мои обязанности в этом мироздании и мире магии. И не нужно переживать по поводу того, что она может лишиться собственной личности. Я не собираюсь отбирать у своего потомка счастье бытия и ощущение жизни. Вот ведь ирония. Я, отражение концепции смерти, и как никто другой в мультиверсуме осознаю ценность жизни. Хех, и вправду забавная ситуация. И чувствуя грусть в словах этой ослепительной красотки, я почему-то верил в искренность ее эмоций касательно сказанного. Уж не знаю, оценишь ли ты мою откровенность, но поделюсь с тобой сокровенным, Светозар. Только ради возможности ощущать отголоски эмоций своих потомков, что неразрывно связаны со мной, я пошла на подобный шаг и породила их. Я даже не знал, что на это подумать и как воспринимать подобную информацию. И уж ей я точно ни с кем делиться не буду. А Маркус будет последним в мультиверсуме человеком, кому я об этом решусь рассказать. Ему вообще памятник поставить нужно, ведь каждая близость с Иолантой — это ведь немножечко интима с вечной невестой. Хакамэмэм, вдруг забуксовали мои мысли, когда я вдруг пришел к этому выводу. Куи-хи-хи-хи, огласил берег Байкала, спугнув птиц, спрятавшихся в кустах, веселый и полный детского задора смех Марены, который длился несколько минут. Но вот она наконец, отсмеявшись, продолжила разговор. Ох и насмешил ты меня, все же какое ты еще дитя, Светозар. Не спорю, чувства во время секса очень волнительны и сладки, но для меня любая эмоция, которая мне доступна, уже счастье. Только вновь став частью целого, слившись с концепцией, уйдя в серые пределы и вернувшись оттуда обратно в мир живых, оказавшись в теле из плоти и крови, способном чувствовать, ту осознаешь ценность бытия живым. Там же, за кромкой, меня ждет лишь безразличие и апатия. Буду иметь в виду. С трудом выдавил из себя, все еще устраняя последствия сексуального влияния на меня Марены. Хех, бедные мои женушки. Они только взяли тайм-аут, а мои 10 тел, не слушая их возражений, набросились на такие податливые, беззащитные и соблазнительные тела. Увы, но моих сил хватило лишь на то, чтобы уберечь только себя, а не часть души и мои 10 тел, которые находились в домене женами. По поводу твоей рекомендации съесть плод Игдрасиля, мне это никак не повредит. Пока со мной решили делиться информацией, нужно выжать максимум из предоставленной возможности. Смерть – это, пожалуй, самая информированная, сведущая и мудрая личность, с которой мне когда-либо доводилось и доведется общаться. Абсолютно. Во-первых, ты уже сам достиг необходимого уровня сил, способного тебе помочь удержать свой рассудок в целостности. Во-вторых, ты уже вроде как Йормунгант. А в-третьих, благодаря становлению верховным богом мироздания, процессы трансформации и значительного прироста мощи, которые могли бы оказать давление на твой ментал, будут нивелироваться миром. Он ведь совсем не желает появления на своих просторах безумной твари, которая его сожрет и будет этому всячески сопротивляться, оказывая тебе помощь. И еще, я решила, что мы с тобой заключим то же соглашение, которое когда-то я заключила с родом. Отныне я в твоем пантеоне займу полагающееся мне место и стану богиней смерти для паствы, которая пойдет под твою длань. Это шаг с моей стороны на несколько порядков увеличит степень твоего влияния на реальность, а в особенности со всем, что будет напрямую связано со смертью. А еще тебе будет проще ориентироваться в мультиверсуме и оказавшись в новом мире, если даже в нем будет иметься иной главенствующий божественный пантеон, что контролирует местное мироздание, ты будешь иметь меньшее сопротивление реальности, оказываемое им твоему собственному присутствию в новой для себя реальности. Это, конечно, круто, подумал я, но на фоне того, что подле меня теперь всегда будет сущность, в сравнении с которой я лишь мелкая букашка, меня напрягает. Хм, вижу, ты не очень-то и доволен подобными условиями. Ух, вот ведь змей, не знала бы точно, подумала, что вы с родом близнецы. Эх, ладно, так уж быть, будет тебе еще одна плюшка. Вот ведь паскудство. Это реально бесит, когда лишен личного пространства и твои мысли на обозрении, когда нет никакой возможности что-либо утаить. По мере произнесенных Мареной слов, в моем разуме много чего нелицеприятного о ней прозвучало, и тут хрена с два было возможным не думать в привычной для себя манере, и ментальную маску на себя напялить не получалось. Точнее, в этом не было никакого смысла, ведь Марена спокойно различала все, что происходит за ней. Эта стерва умудрилась оголить мою истинную суть, словно спустила с меня шкуру, и не было никакой возможности скрыть себя настоящего и правды, которую я о ней и ситуации в целом думаю. Гордись, мальчик, ты получишь мое благословение, которым на весь мультиверсум меньше тысячи разумных обладают. Тебе ведь уже известен в общих чертах механизм реинкарнации. Так вот, даже если ты вдруг погибнешь, а твоя душа будет разрушена и от нее останется лишь неразрушимый атман, в следующем своем перерождении ты сможешь пробудить не только свою память прошлой жизни, но и будешь иметь возможность восстановить в первозданном виде свои духовные оболочки, а вместе с ними все клятвы и обеты, которые дал ранее на момент смерти в предыдущей жизни. От тебя же я за эти блага требую лишь одного – не дать угаснуть роду Певереллы в каждый новый мир, куда тебя занесет и где ты распространили свое влияние. Тебе будет нужно привести моего потомка, дабы там образовалась новая ветвь Певереллов. Согласись, прошу немного. Ну что, доволен? Спасибо. А у меня разве есть выбор? Хотелось выплюнуть это ей в лицо, вот только толку-то от того, что я удержался от этого, если она видит и слышит все мои мысли. Ну не куксись. Ладно, подкину тебе еще один небольшой презент, но уже от Кощея. Хе-хе-хе, тебе же нравится водить за нос разумных, так что еще одна маска, которой уверенно найдешь применение в своих забавах, тебе пригодится. Как ни в чем не бывало, никак не комментируя прозвучавший ранее мой внутренний пассаж в свой адрес, произнесли Марена, от кого в мою сторону устремился сгусток концентрированной силы, который с какого-то хера не был распылен на энергию моей сути Йормунганда и, как полагается, поглощен, как это и должно было произойти. Эта хрень угодила в мою суть и что-то в ней изменила, внеся пусть мелкие, но глобальные изменения, затронув практически каждый уголок моей души. Что ты со мной сделала? Это был очередной удар по моему самомнению. Я ничего не мог противопоставить смерти, которая, не замечая мои трепыхания и сопротивления, в легкую подавила все мои попытки защититься и не дать ей вытворить со мной не пойми что. И мне сейчас ничего не оставалось, кроме как принять этот факт. Вот только моя уязвленная драконья гордость мне теперь спать не даст, пока я не достигну силы, которая позволит в будущем, если не дать отпор, то хотя бы защититься от сущности ее уровня могущества. Ты уже как-то сам задумывался о том, что порой ведешь себя словно трикстер. А еще тебе нравился этот плут в качестве одного из героев мира Марвел. Вот я и решила дать тебе наследие Чернобога, которого у скандинавов Локи именуют. Кощей ведь завтра покинет этот мир, а тебе не привыкать отыгрывать чужие роли. Подарок, конечно, неплох, да чего уж там, он великолепен. Ведь из того, что я уже смог понять из произошедших с моей душой изменения, так это то, что мой дар иллюзий стал шире и вариативнее. У меня повысилась степень влияния на чужой разум, ментальный дар обрел новые способности и механизмы, которые сильно облегчали работу с непринадлежащей мне пси-энергией. Если ранее мне было необходимо тратить свои собственные ментальные силы на то, чтобы направить в нужное русло ход чужих мыслей, то теперь все затраты сил свелись лишь к вторжению и преодолению ментальных щитов противника. Могу теперь косплеить и с легкостью сотворить нечто схожее и не уступающее их высшей технике гендзюцу, цукиёми, хаэм. Кстати, а интересно, узумаки также являются потомками Марены, а шинигами это один из ее аватаров? Да, тоже. И давай уже закругляться. Увы, но даже Кощею тяжело быть моим аватаром, и он с большим нетерпением ждет завтрашнего дня, когда он наконец избавится чести исполнять мои обязанности в этом мире. Хочет поскорее стать собой прежним. Все же необходимость быть смотрителем моего домена в этом мире стала для него тяжелой ношей, ведь из-за того, что ему приходится управлять и пропускать через себя на протяжении тысяч лет один лишь некрос, сильно снизила его способность испытывать чувства, и только его драгоценная женушка еще способна пробиться через скорлупу силы смерти, его окутывающей и подавляющей его чувственных дух. Только Валиса дает ему возможность ощущать что-то кроме апатии и безразличия к всему живому. Так что жду тебя завтра здесь вместе с Иолантой, а мне пора возвращать тело Кощею, ему ведь еще нужно вещички собрать перед отъездом. На этом мое знакомство и разговор с Хель прервался, а передо мной вновь оказался Кощей, что, не говоря мне ни слова, переместился обратно в свое вынужденное место обитания, которое уже завтра перейдет во владение Иоланты. Смысла мне тут задерживать больше не было, так что я поспешил на встречу с леди Певереллу, где мне предстояло рассказать ей радостную весть. Нет, определенно у этих Певереллов не все в порядке с головой, и мне теперь даже немного понятно поведение Узумаки в известной мне истории, Все же они, так же как известные в этом мире род магов смерти, тоже оказывается являются потомками вечной невесты, и это многое объясняет. Я никак не ожидал незамутненного и искреннего счастью от Иоланты, когда ей стало от меня известно, что Хель решила поставить ту во главе своего домена в статусе богини смерти здешнего мироздания, и ее никак не смутило и не вызвало отторжения информация, что изредка ей придется делить тело со своим предком. Еще раз мда, вот я бы точно не обрадовался подобной чести, а Иоланта чуть ли не сияет. Нет, мне определенно нужно поправить свои нервы, и с такой мыслью я переместился к своим женам, чтобы полноценно всей своей душой и 11 телами окунуться в разврат и похоть. В тот момент я был даже рад тому, что мои жены так пристрастились к сладкому. Все оставшееся до завтрашнего вечера время я провел в своем домене с женами в спальне, а когда в голове сработал сигнал виртуального будильника, что пора отправляться во владение Хель, я нехотя отстранился от Марии и, отгородив часть сознания с прочими духовными оболочками от творящейся здесь оргии, переместился в Мэнор Пиверелу, где меня уже дожидался мой вассал. «Ты готова к отправлению?» Сразу же после приветствия я поинтересовался у Иоланты. Я вчера велел ей привести все дела в порядок, и если были какие-то нюансы, где требовался ее надзор или присутствие в ближайшее время, то ей было мной поручено эти проекты и дела либо кому-то передать, либо на время приостановить. Мне было неизвестно, сколько времени может занять вся эта суета с передачей прав от Кащея Иоланта, поэтому подстраховался. Увы, но в Хельхейме время мне не подвластно. Да, у меня ведь не так много-то и дел. Редкие лекции в цитадели для магистров, изучающих магию смерти, и работа по производству высокоуровневой нежити и умертвий. В цитадели я сегодня всех оповестила, что на время прекращаю курс лекций и практических занятий. Мужа с Эдмундом тоже предупредила, что некоторое время буду отсутствовать. Ясно. Тогда отправляемся. Я переместился на тот же берег, туда же, где вчера разговаривал с Кащеем Хель, который, как и ранее, меня уже дожидался тут, а спустя мгновение рядом со мной материализовалась Иоланта. Он не очень сильна в школе пространства и свое перемещение осуществила через план смерти. Точнее, она умудряется проскальзывать между материальным планом и серыми пределами, не заступая во владение Марены. По идее, таким вот образом она может выскользнуть из нашей реальности и, пройдясь вдоль кромки, оказаться в любом из миров мультиверсума. И уверен, когда-нибудь Иоланта этому обязательно научится. Как только мой вассал оказался по правую руку от меня, Кощей, даже не поздоровавшись, открыл перед нами широкое портальное окно, ведущее во дворец Марены, который она себе здесь обустроила еще до своего отбытия из этого мира вместе со Сварогом. А ничего так тут, миленько. Это Иоланта прокомментировала убранство и интерьер своего будущего места проживания. Увы, но как мне понятным, некоторую часть своего времени в сутках она будет обязана проводить в этом домене, и раз уж у нее есть некоторые обязанности во внешнем мире, в частности в цитадели и одной сокрытой пространственной лакуне, где леди Пиверелу на протяжении сотни лет создает умертвий, логично предположить, что теперь ночевать ей предстоит в этом домене. И если подумать, то пользы от этого будет для нее поболее, если она начнет спать именно здесь. Ведь во время фазы сна ее синхронизация с этим доменом будет протекать быстрее и легче. Согласен, мне тоже симпатичен здешний стиль и цветовая гамма. Никаких предубеждений перед смертью я не имел, но признаться, было неожиданным оказаться в очень светлом помещении, где преобладали лазурный, голубой и салатовые цвета, а все было каким-то очень воздушным и изящным. Много элементов из батиста, шифона и органзы, которым были окутаны колонны, задрапированы стены, что в целом придавало интерьеру какой-то восточный мотив, но у меня по крайней мере такое впечатление складывалось. Нам наверх. В очередной раз смог меня удивить Кощей, а если быть точным, то Марена планировкой своего жилища в домене. Когда мы оказались у лестницы, вместо того чтобы начать спуск вниз, где можно было бы логичным предположить нахождение артефакта, отвечающего за управление здешним измерением, что переполнено Бахианхель, мы наоборот стали подниматься по винтовой, широкой лестнице вверх, а спустя пройденных нескольких этажей, лестница уже вела в башню, и если моя чувствительность меня не обманывает, нам еще что-то около 200 метров взбираться по ступеням наверх. Насколько я смог понять, опираясь на чувствительность местных законов мироздания и констант, по которым существует этот божественный домен, то перемещаться по нему беспрепятственно может только его владелец, Для всех остальных любые пространственные техники тут недоступны. Меньше десятка минут у нас заняла дорога на вершину башни, которую мы проделали в тишине. Идя позади Кощея, мне было очень сложно поверить в то, что известный по легендам и скандинавскому фольклору плут, хитрец и пройдоха Локи ныне окажется столь молчаливой и замкнутой в себе личностью. Я бы никогда и не подумал о том, что подобное влияние на нас Йормунгандов, Кощей, как оказалось, тоже состоит в клубе пожирателей миров, может оказаться Бахиань Марены. А ведь я уверен, что как только Чернобог разобрался во влиянии здешнего Бахиань, генерируемого в этом домене и оказываемого на него, то он должен был максимально от него закрыться и прекратить поглощение столь негативной для своего эмоционального состояния энергии. Сам же я, еще только перед нашим отправлением во владение Марены, уже пришедший к подобным мыслям и выводам по отношению к здешней экологии, полностью абстрагировать свою суть, закрыв той доступ к окружающему энергофону. Но даже несмотря на эти предосторожности, божественная сила Марена каким-то образом умудрялась обойти мои щиты, и с каждой новой секундой, которую я провожу в домене Хель, краски мира для меня начинают все сильнее выцветать, а мое состояние медленно, но верно движется в сторону безразличия ко всему происходящему. Это просто жесть какая-то. А ведь насколько мне понятна суть пожирателя миров, мне должно быть абсолютно по барабану, что поглощать, и это никоим образом не должно влиять на мое мироощущение. Моя утроба способна переварить что угодно. Но как оказалось, есть в этом списке исключение, и имя ему – божественная сила аватара концепции смерти. Размышляя на эти невеселые для себя темы, я не заметил, как мы уже, оказывается, добрались до конечного пункта. Поднявшись на самый верх башни, мы оказались на широкой восьмиугольной площадке, с которой открывался завораживающий и одновременно пугающий вид на местные пейзажи. На неизвестном, но очень удаленном расстоянии, вдоль всей линии горизонта протянулся величественные горы, и даже отсюда был ощутим излучаемый ими холод, ведь они полностью состояли из льда, того самого, что совсем недавно призывал Северус во время своей дуэли с Люциусом и которым он сковал ему ноги, известный также в мире смертных под названием Лед Хильхейма. Дворец Марены был расположен на берегу реки, что была чуть более километра шириной и от которого пролегал один единственный мост, ведущий на противоположный берег, что был практически полностью скрыт серым, пепельного цвета со всполохами голубых огоньков, туманом. Даже просто пытаясь разглядеть в нем хоть что-то, уже оказывало сильное давление на разум, и это у меня, верховного бога, главы единственного божественного пантеона и ныне признанного сразу двумя мирозданиями, магического мира и земли, единственное в нашей троице, кто излучал оптимизм и жизнерадостность от окружающих нас красот, была Иоланта, что с восторгом глядела на противоположный берег, уделяя все свое внимание ледяным пикам многокилометровых гор и находящуюся позади них бесконечную стену, уходящую высоко в небо, что было не разглядеть ее конца, состоящую из чистого некроса. И если я, мельком глядя на изумруд кромки, за которой находится истинная концепция смерти, чувствовал тревогу, а чуть задержав на ней свой взор, начинал испытывать животный ужас, то Иоланта в буквальном смысле была заворожена и испытывала нескрываемое в эмофоне благоговение. Но возникшую тишину и трепет перед красотами Хильхейма разрушил Кощей. «Ты согласна принять этот домен и стать его правительницей?» Безэмоционально, словно треск сухих веток, прозвучали слова Чернобога, что обратился к моему вассалу. «Да». И после данного Иолантой ответа, в действие пришли масштабные механизмы здешней реальности, и к леди Певереллу стремились потоки сил, что несли в себе некросы ментальную составляющую, которые стали меня суть моего вассала, делая ее совершеннее и наделяя божественностью. Ее же слабый, неразвитый зачаток девятой оболочки стал стремительно разрастаться и словно смятый ранее лист бумаги, расправляться и уплотняться. Зрелище было невероятным и невозможным. Безусловно, Иоланта уже очень близко подобралась к становлению богини, но все же ей для достижения этого ранга еще предстояли сотни лет работы над собой. Вот только для Бахиань Марены, которой был пронизан весь этот домен, это все оказалось незначительным пустяком, и стоило ему только коснуться души своего потока, как она начала стремительную эволюцию. Сейчас, находясь на вершине башни, я ощутил внимание всего здешнего домена, и даже из-за изумрудной пламенной стены кромки оно присутствовало. Домен с одобрением принял новую хозяйку, и с ощутимой лаской, он был рад наконец оказаться во власти законного наследника. Кощей ведь был всего лишь его правителя, а Иоланта стал полноценным. Всего минута времени, и передо мной оказалось стоять уже не просто сильный архимаг, что в нескольких шагах от звания высшего мага, а настоящая богиня, что отныне вторая по мощи после меня в мирозданиях, находящихся под моей властью. Она в мгновение ока стала сильнее любой из моих жен. Ну, я пошел, прощая, змей. Вывели меня из оцепенения слова Кощея, которого буквально выдернули из этого домена, и я смог лишь ощутить примерное направление, куда его утащило, и было ясно, что захоти я последовать за ним, мне этого не удастся. Он ушел отсюда чем-то вроде обратного призыва, где силы и координаты конечного пункта назначения были отправлены и заданы с той стороны. Глава 90. Архангел. Мэнор рода Гонд. Собрание вальпургиевых рыцарей. Абраксас, а теперь мне хотелось бы услышать от тебя подробности той дуэли, на которой оказался унижен твой наследник. Ровным и ничего не выражающим, кроме эмоций скуки и безразличия, тоном, задал свой вопрос Марвел, обратившись к своему рабу. И хоть для Гонта с его нынешними обретенными силами не составляло никакого труда даже без акцентированного внимания читать лорда Малфоя, словно открытую книгу, но из-за утраты возможности испытывать большую часть эмоционального спектра, в которую входит любопытство, ему было трудно мотивировать себя к активным действиям в этом отношении. Проще всего для Марвела было задать прямой вопрос и с помощью метки простимулировать Абраксаса к даче правдивого ответа. Люциус никак не ожидал и не предвидел возможности, что наследник принц, который явно младше него на несколько лет, способен к выполнению чар без применения палочки, и все это невербально. Сделав недолгую паузу, чуть расслабив галстук, лорд Малфой продолжил. Уже после того, как дуэль свершилась, а моему наследнику была оказана целительская помощь, когда здоровью Люциусу больше ничего не угрожало, я провел несколько часов за омутом памяти, где разбирал пошагово и детально эту короткую и трагичную для сына дуэль. Вывод неутешительный. Даже я не смог бы ничего противопоставить столь стремительному напору и мастерству Северуса принца. Отнесись я к этой дуэли хоть на грань несерьезно, да даже будучи готовым, я не уверен, что смог бы дать ему достойный отпор. Абраксас, еще находясь на руках с раненым сыном, уже в тот момент начал размышлять на тему, как ему лучше всего оправдываться перед господином, и самым простым, а главное достоверным вариантом был признан честный анализ происходящего без занижения силы противника и без попыток оправдать слабость своего наследника. Да, это урон чести, но иного для себя выхода он не видел. А ты что скажешь, Антонин? И ни у кого за столом, где сегодня собрался весь внутренний круг их ордена, не возникло вопроса, почему Гонт интересуется мнением Антонина Долохова. Всем на континенте было известно имя этого опального в Российской империи рода, который после восшествия на трон Яромира очень быстро собрал все свои ценности и перебрался в Англию, побоявшись репрессий, так как был напрямую замешан в заговоре против рода нынешнего императора. Долоховы являются известным на весь магический мир родом боевых магов, и Антонин был вторым по силе магом среди пожирателей в дуэлинге после непосредственно самого Гонта. До недавнего времени он находился в Европе, где на пару с Каркаровым агитировали молодых да горячих в свои ряды, и только несколько недель назад он вернулся из своей поездки обратно в Англию. Если бы я лично не присутствовал при извлечении этих воспоминаний у Рендола, то после просмотра не поверил бы в их правдивость. Слишком невероятную скорость показал этот Северус. Таких результатов в нашем роду маги достигали только к 20 годам, и это было бы возможным только при условии, что они из главной ветви рода, благодаря чему имели доступ к лучшим зельям, эликсирам, методикам обучения, тренерам и ритуалам, которые имеются у нас в распоряжении. Я не представляю, каким образом возможно в 8 лет достичь подобных высот. Беспалочковая невербалка, скорость, умение и мастерство. Конечно, если этот ребенок гений, невероятно одаренный в магии, а на его учебу и тренировки были потрачены колоссальные средства, только так было бы возможным сделать из него бойца нынешнего уровня, когда он один на один способен при благоприятном и удачном раскладе и стечении обстоятельств убить даже мастера боевой магии. Что, даже тебя? Удивленно вскинул свой намек на бровь Гонт. Его внешность стала все больше отдаляться от человеческой после того, как он углубился в практике по увеличению собственной мощи, обнаруженных в найденной книге из библиотеки уничтоженного рода Шульц. Если бы он напал на меня неожиданно, то вполне бы имел шанс на успех. И во время своего ответа Долохов был очень напряжен, но не из-за страха перед господином и что он может огорчить его своей откровенностью, а из-за того, что сам находился в прострации и шоке, узнав о существовании ребенка, способного даже его смертельно удивить. Вот оно значит как. Выходит, у Люциуса не было никаких шансов. Сам Гонт еще не смотрел лично эту дуэль в омуте памяти, так как все свое время он посвящает наращиванию собственного могущества при помощи поглощения химер душ личей, которых научился создавать при помощи ритуала, разработанного демонами, а если быть точным, то повелителем ужаса в Азероте. Абсолютно никаких. Но меня настораживает не конкретно факт этой дуэли и что на ней ребенок, не получивший еще в свои руки палочка, смог одолеть успешного ученика Дурмстранга, отучившегося в нем уже 5 лет, а то, что где-то находятся специалисты, способные воспитать такого бойца. Если бы Северус был наследником российского престола, я бы, может, еще поверил в то, что такой единичный случай возможен. Но Северус не принц. Хех, забавный каламбур, принц не принц. В общем, вы меня поняли. Он не должен иметь таких возможностей, где персонально для него создали соответствующие условия, в которых его смогли бы огранить и сделать из восьмилетки бойца, способного сражаться со взрослыми магами. А теперь объясни развернуто, что ты имеешь в виду. Гонту для того, чтобы провести сегодня собрание своего ордена и не сорваться во время него, пришлось прибегнуть к ритуалам и зельям, которые огородили его безумие и сгладили влияние чувственного духа на ментальное тело, но вместе с этим сильно ограничили его мыслительные процессы. И не сделай бы этого Гонт, то как минимум сегодня половина его рабов после встречи с господином оказалась бы у целителя и лечили последствия долгого применения к себе Круциатуса. Каким бы ни был могущественным род, сколькими бы ресурсами бы он ни обладал, в одиночку создать условия для воспитания и обучения воина, что в столь раннем возрасте сумел показать подобные результаты, просто невозможно. Наш род на протяжении 1500 лет является кузней одних из лучших боевых магов на просторах Российской империи, но даже у нас нет подобных методик. И это означает только одно, что существует организация, в которой с раннего детства уже готовит из юнцов непревзойденных бойцов. А еще стоит заметить то, что готовит там не просто солдат. Я ведь не только дуэль Северуса просмотрел в омуте памяти, а также воспоминания самого Люциуса и еще нескольких человек из нашего круга, у кого была возможность послушать то, как вел беседу Северус на том приеме. Он определенно получил всестороннее образование, где оттачивали не только его воинские умения, но ум. Пацан блестяще провел эту партию, выведя Люциуса из себя, при этом не уронив своего достоинства перед публикой. Явно в его курс обучения входит риторика, дипломатия и логика. И у меня только одно предположение, где бы он мог получить возможность проходить столь разностороннее обучение и у кого имеются для этого ресурсы и возможности. Церковь. Долохову не пришлось лично озвучивать ответ, так как Гонт смог самостоятельно прийти к этому же выводу. Ничего, недолго им осталось поганить мир своим присутствием. То, что не удалось моему предку, сделаю я. Придет час, друзья, и я выжгу эту скверну с лица земли. Маленькая речь, наполненная лютой и незамутненной ничем яростью, которая умудрилась пробиться на волю даже сквозь возведенные при помощи сдерживающего ритуала барьеры и захватить разум Гонта, оказала радостное воодушевление у собравшихся за одним столом разумных, неотягощенных моралью. Но будь сегодня среди этих считающих себя венцом творения магов хоть одна личность старше 3 веков, то она бы точно постаралась внести хоть немного здравого смысла в планы будущих пожирателей смерти. Увы, для современного поколения волшебников – среди них практически не осталось разумных, кто помнил бы те времена, когда церковь не чуралась демонстрировать свою силу, и именно ее силами поддерживался порядок на территории Европы. Вот только за минувший 17 век войны инквизиции, рыцари Творца и Дракона искоренили все угрозы, которые существовали на землях, находящихся под патронажем церкви, из-за чего последние несколько веков вся боевая мощь Ватикана была направлена на экспансию магического мира, который так толком и не был исследован. Ну а так как нынешнему поколению волшебников лишь по старым хроникам известен боевой потенциал магов церкви, да и то в достаточно размытом понимании, это привело к тому, что мало кто сейчас воспринимает всерьез угрозу, которую может нести церковь. Лишь единицы разумных в МКМ, да престарелые главы древнейших и благороднейших родов примерно представляют себе опасность конфронтаций с Ватиканом и не позволяют себе забыть о таких личностях, как Мария Бадера и Винченцо Амати. Даже долгоживущие маги подвержены пороку, что и все остальное человечество, а именно короткой памяти. Милорд, а что по поводу наших планов в Америке, когда нам приступать к их осуществлению. Все уже подготовлено, и ответственные за это люди ждут только вашего сигнала. Когда накал страстей за столом чуть поутих, к Гонту с вопросом обратился Август Руквуд, который на пару с Абраксасом был поставлен Марвелом в качестве исполнителя и ответственных за теракт в Северной Америке. Придется немного подождать, от 7 до 10 лет, не более. Так что необходимо будет на время заморозить этот проект, но быть готовым к названным мною срокам его мгновенно реанимировать и запустить к исполнению. Мне пришлось немного подкорректировать свои планы. Гонт уже не единожды провел создание личей, чьи души представляют собой химеру, упорядоченное нагромождение душ магических одаренных существ и разумных. Но на этом он естественно не остановился и тут же применил способ поглощения силы этих некротических франкенштейнов. И сейчас душа самого Гонта в духовном зрении представляет собой то еще зрелище. В центре находится его собственная обглоданная ритуалами создания крестражей душа, вокруг которой словно соты расположились души созданных им и после поглощенных химер. Словно соты они облепили душу Ридгла и тем самым лишали его всякой возможности излечиться. Каждая захваченная в рабство душа, снабжающая его силой, оказывала сильное давление на его атман, тем самым угнетая его и не давая ему обеспечивать его собственные оболочки души необходимой энергией для их развития. Хотя он и без того уже давно себя лишил подобной возможности и угробил свой потенциал созданием крестражи, но сейчас он только усугубил ситуацию и тем самым ускорил процесс собственной деградации. «Будет исполнено, господин. Естественно будет. А теперь, может быть, мне кто-нибудь объяснит, откуда вдруг объявились не только наследник принц, но еще Гриффиндор с двумя отпрысками Мраксов?» Появление последних Гонт воспринимал как вызов. Он не желал ни с кем делиться славой и авторитетом бытия единственного оставшегося в живых потомка Салазара Слизерина. Церковь, милорд, если учесть, что они появились в один день с принцем, все трое пусть и одеты в цвета своего рода, но от моего взгляда не укрылось, что их комплекты одежды шились одним мастером, а еще чувствуется что-то незримо общее между ними. Они неочевидно и ненавязчиво постоянно держат периметр под контролем и делают это таким образом, чтобы прикрывать друг друга, при этом беря в расчет расположение каждого из их компаний общей компании. Подвел окончательную черту Антонин, выявив тем самым врага. 30 августа 1969 года. Ватикан. Кабинет Кананайлел. Не знаю, Винченцо. Я уже наводнил своими шпионами Америку и даже в Ильвермонре несколько запустил, но никого из них близко к Джону Маккаю не подводил. Мне ведь неизвестны истинные силы и способности демона, не хочу допускать возможности вызвать у него настороженность. А может все-таки устроить на него засаду и захватить? К чему этот ненужный риск? Захватим его, а уже у нас в плену мы быстро развяжем ему язык. Существует риск, что эта тварь не дастся в плен живым, совершив самоубийство. Стал пояснять я Винченцо свои опасения, у большинства высокопоставленных и могущественных демонов Пылающего Легиона имеется способность возрождаться в круговерте пустоты, измерений, что находится между планом света и бездны, а у меня нет уверенности в том, что произойди подобная тварь Легиона после своего возрождения в родном измерении не сможет отыскать дороги в наш мир. Но если все так и случится, то тогда мы уже не будем знать, где и когда точно произойдет вторжение. Именно по этой причине я хочу дать возможность демону под нашим незримым для него приглядом и контролем открыть дорогу в свой мир. Мотивы мои были прозрачными и, увы, ничего лучшего в этой ситуации мне на ум не приходило. Но это ведь риск для Земли и всего человечества соответственно. Риск, конечно, есть, но очень малый. И ты, как никто другой в церкви, должен знать о силе, которой я располагаю. Это я говорю не только о личном могуществе, а в первую очередь речь веду о ведьмаках и остальных моих вассалах. Знай, что-нибудь сейчас нависшей угрозы в лице Пылающего Легиона над нашим миром, то я бы уже давно открыл своим рыцарям дорогу в Гаэтию, дабы раз и навсегда усмирить твари, от которых ныне землю оберегает барьер, созданный еще самим Соломоном. Эх, как же не хочется во все это ввязываться. Только церковь стала по-настоящему сильна, а паства как никогда ранее истово верующие, и тут это угроза неизвестных ранее демонов. Винченцо вот совсем не прельщала мысль допускать даже призрачный шанс вторжения на землю богомерзких тварей. Уж пусть лучше так, когда мы сильны и относительно готовы к встрече с угрозой. И ты лучше мне поведай, как обстоят дела с возможностью обратного объединения католиков с православными. Успехи есть, но не в тех масштабах, на которые мы рассчитывали. Даже несмотря на то, что мы с Тихоном всеми силами пытаемся сблизить наши церкви, демонстрируем наше единодушие в этом вопросе, слишком много противоречий существует и сложно перебороть закостенелость большинства клириков, привыкших видеть в представителях другой конфессии минимум противника, если и вовсе не врага. Вот тебе еще одна причина, почему нам стоит допустить это вторжение на землю. Общий враг лучше любых переговоров объединяет и мотивирует к сотрудничеству. Я уже немало думал по этому поводу, как сделать так, чтобы хотя бы христиан собрать под одной рукой и управлением единого религиозного института, но, увы, ничего кроме как необходимость биться плечом к плечу против общего врага, не придумал. Было много идей, некоторые даже начаты мною к осуществлению и исполнению, но это всего лишь подготовка, так сказать, инструментов, которые помогут мне убедить и склонить человечество к идее единства. Перво-наперво, я решил обзавестись собственной гвардией, и естественно она должна укладываться в понимание и представление паствы единого в то, какими силами она должна обладать и какой облик соответственно иметь. И тут выбора у меня как такового не было, это определенно будут ангелы. Пришлось немало сил и нервов потратить на создание духовного артефакта, который не будет угнетать души владельцев и мешать им в собственном развитии, а также даст им необходимые атрибуты и способности, которые люди причисляют к ангельским. Большое спасибо Вадику, ведь без изучения его системы, я бы не узнал о способе наделять кого бы то ни было силами, размещая конструкты и механизмы их воплощающих в тени хаоса. Увы, но только таким образом можно было наделить разумного силами, которые окажутся вне системы циркуляции личных духовных энергий и соответственно не будут влиять на суть и потенциал души. 3 года заняла работа над этим проектом, который я провел во временной петле в своем домене и результатом которых стал эпический шедевр артефакторики. Как в представлении простого человека должен выглядеть ангел и какими силами обладать? Конечно же, он должен иметь белоснежные крылья, соответственно уметь летать, обязательно нимб и обладать силой света. Вот от этого я и отталкивался. Материальной основой для артефакта, через которую я буду воплощать суть ангелов, стали перья моей ипостаси дракона, и они словно были созданы конкретно под эти цели. Во-первых, они являлись не просто идеальным проводником силы света, но и самостоятельным генератором ее. Во-вторых, являясь моей частичкой, перья предоставляли мне над ними и соответственно над их носителями абсолютный контроль, что в будущем давало еще один способ влияния на тех, кому я выдам артефакты. А еще, так как я являюсь Йормунгандом, никакой хаос моим перьям был не страшен, тем самым повышая сопротивляемость носителей энергии Междумирья. Мои перья оказались просто чудо как хороши, и помимо основы всей системы перевоплощения в ангела, на которую оказались завязаны все мои божественные чары, стали воплощением крыльев будущих ангелов. Также помимо перьев, в основу артефакта пошли мои клыки, яд и адамант. Я создал мечи, где режущей кромкой был металл убийцы богов, основа из святого серебра, которое я материализовал в домене единого из Бахиань-паствы, что сделало его источником благодати и святости, а сердечной втулкой меча стал мой ядовитый клык. Рана, нанесенная таким мечом, будет смертельной для любой сущности, ну кроме уж совсем имбовых, вроде смерти и прочих аватаров концепции масштабов мультиверсума. Ну и раз я сделал меч, то пришлось и броней озаботиться. Ее я сделал из своей чешуи с напылением поверх адаманта. Такая бронька делала моих пернатых воинов непрошибаемыми танками. И сегодня настал тот день, когда я решил наконец вручить такой артефакт Винченцо, сделав того своим первым архангелом. Все-таки он был одним из первых разумных в моей нынешней жизни из тех, кто ныне жив, с кем у меня сложились дружеские отношения. А если быть честным перед самим собой, то очень сожалею, что не успел сделать Франческо, отца Марии, своим вассалом и наделить его бессмертием. На тот момент, когда он был еще жив, я даже не задумывался над этим вопросом. А сейчас, спустя сотни лет после его смерти, порой накатывают на меня воспоминания о наших с ним посиделках. Он был со всех сторон положительным разумным, конечно, в разрезе эпохи, в которую он был рожден. Эх, Винченцо, у меня для тебя дар, не сопротивляйся. И от меня в его сторону пролевитировала сияющая сфера, в центре которого вращалась проекция моего пера, что без каких бы то ни было проблем проникла в грудь Аматии после того, как коснулась каждая из оболочек его души, ушла в хаос, но не отдаляясь от теперь уже своего владельца, а расположившись практически на границе, отделяющей материальный мир от реальности хаоса, в тени его атмана. Я себя странно чувствую. Пытался разобраться в своих ощущениях мой друг Винченцо и понять смысл полученного от меня дара. Естественно, только что к тебе был присоединен духовный артефакт, а расположен он в хаосе, в тени твоей души. Именно слабое ощущение пространства между мирья вызывает у тебя некоторый дискомфорт. Но ничего, ты быстро к этому привыкнешь. Всего лишь дело времени. Ты лучше обратись к подсознанию с мыслью стать ближе к Богу и познай наконец то, чем я тебя вознаградил. Мда, странно это произносить человеку, являющегося фанатиком веры единого и кто считает меня этим самым Богом. В ответ на свои слова, он посмотрел на меня непередаваемым взглядом, после чего выполнил мой совет и только он обратился к себе, пожелав единения с Творцом, как с ним произошли метаморфозы. За его спиной вспыхнула иллюзия 12 крыльев, сияющих расплавленным золотом, но это был лишь временный эффект, после чего все крылья объединились и теперь за плечами Винченцо находились два белоснежных крыла, ослепляющих белоснежным сиянием. Они обладали эффектом ментального давления на грешников. Полезная фича. Нимб тоже показался в момент активации артефакта, но он, как и 12 крыльев, был всего лишь иллюзией, но созданная из Бахиан Единого, отчего степенью реальности обладал очень высокой и даже архимагу будет не под силу установить их иллюзорность. А вообще, эти иллюзии нужны лишь для пафоса и зрелищности. Количество крыльев должно сразу же указать зрителям высокий ранг в небесной канцелярии находящегося перед ними ангела, а нимб снимать всякие сомнения о принадлежности ангела к пантеону единого. Реальными и функциональными являются лишь два ныне видимых белоснежных крыла, благодаря которому теперь у Винченцо есть доступ к Бахиан единого. Ранее он тоже имел связь с Эгрегором, но ему по ней был доступен только божественный свет из домена единого. Разница же между Бахиан и божественным светом в том, что Бахиан это изначальная энергия, при помощи которой Бог может творить практически все что угодно, а божественный свет это уже воплощенная Бахиан в свет, цель которого лечить праведников и гасить тьмы, то бишь уничтожать различных тварей противных вере. А получив доступ к Бахиан, Винченцо теперь доступны настоящие чудеса, которые он сможет воплощать посредством божественной энергии. Благодаря же тому, что с каждой стороны у него по 6 моих перьев в артефактных крыльях, итого 12, то божественный свет Винченцо может теперь генерировать сам, ну а Бахиан черпать из Эгрегора. К слову, я уже создал более сотни таких духовных артефактов и все они ранга архангела, хотя имеются уже готовые чертежи и схемы по производству артефактов, наделяющих разумных более слабой сущностью ангела. Высший ранг – это естественно архангелы, и в производстве артефактов, наделяющих подобной силой, использовано 12 моих перьев, а еще 1,5 килограмма адамант в целом на все элементы и детали оружия и брони. Кстати, количество перьев равно количеству иллюзорных крыльев, которые появляются за спиной разумного при обращении в ангела и означают его ранг в иерархии. Хотя я еще в раздумьях, а нужно ли вообще делать артефакты меньшего ранга или же остановиться только на создании архангелов. На данный момент артефакт, наделяющий избранных мною разумных второй ипостасью ангела, является вершиной моего созидательного искусства, и вряд ли в ближайшем будущем мне будет под силу создать что-то более изящное и грандиозное по сложности и объему выполненных работ в целом. Главной же особенностью, по моему мнению, которой обладает этот артефакт, заключена в том, что он никоим образом не влияет на душу владельца и позволяет ей развиваться естественным путем. Все-таки каким бы невероятным ни был артефакт или иной способ заемного увеличения собственного могущества, это всегда действует угнетающе на душу. Исключением разве что является посох архимага, гримуар и противодемоническая цепь, но в каждом из этих случаев есть свои особенности. Посох архимага это не просто артефакт, это своего рода филактерия, ведь во время его ковки создатель в буквальном смысле вкладывает в него свою душу, пропуская через артефакт огромное количество энергии своих духовных оболочек, благодаря чему со временем у посоха появляется своя собственная душа, но она будет словно близнец похожа на душу владельца артефакта, что в будущем очень сильно увеличит мощь посоха и связь с владельцем. И если вдруг обладатель такого посоха погибнет, то его душа будет притянута артефактом, а после будет им же воскрешена. Ну а гримуар с цепью это своего рода фамильяр, и этим все сказано. Сама суть подобных взаимоотношений исключает какой-либо вред для вступивших в такую связь сторон. Я же ни в коем случае не желал лишать своих вассалов индивидуальности и в потенциале могущества, которого бы они смогли достичь самостоятельно. И это стало возможным благодаря сокрытию всей системы и функционала механизма обращения в ангела за границей реальности в хаосе. Это полностью изолировало влияние моего света и Бахьянь единого на души владельцев, и только в момент перевоплощения и применения божественного света, а также использования Бахьяни за Григора, избранные мною на роль архангелов разумные будут подвергаться воздействию этих сил на свои духовные оболочки. Но если они будут меньше часа в сутках находиться в ипостаси архангела, это не должно хоть как-то сказаться на их состоянии и потенциале. В общем, я максимально уберег их, и если они не будут часто обращаться к этой силе, то все будет в порядке. Ну а когда владелец артефакта достигнет божественного ранга, то и вовсе можно об этом больше не переживать, так как стороннее божественное влияние на суть уже состоявшегося бога невозможно, а если быть точным, то не в этих взаимоотношениях уж точно. Основной целью всего это преобразование и предоставление моим самым доверенным вассалам возможности предстать перед верующими в образе архангелов нужно лишь для того, чтобы в ответственный момент паства единого узрело воинство Божье во всей красе и дабы вселить в их сердца непоколебимую веру Всевышнего, что он всегда был с ними, и не оставить своих детей без поддержки, готов оказать им помощь в их противостоянии со злом. Для зрелищности я еще включил в функционал возможности архангелов способность призывать четырехкрылых ангелов. Спасибо Хель за полученное наследие Кощея. Теперь я мог создавать сложнейшие ментальные конструкты по своей природе, очень сильно напоминающие мне и из прочитанной когда-то фантастики. Полноценные личности мне создавать пока не под силу, но искусственные интеллекты легко и в любом количестве. А как только это было мною узнано, то я на базе Эгрегора создал суперразум, одним из назначений которого являлась поддержка и управление божественных големов. Именно их в облике четырехкрылых ангелов могли призывать архангелы. Причем у каждого голема был встроен собственный мини-процессор с уже прописанным в нем интеллектом, обладающего огромным количеством алгоритмов практически на все чрезвычайные случаи, в которых он может быть призван на помощь архангелам. Но даже при наличии ограниченного и в призывных големах, они неустанно находились под контролем суперинтеллекта и Эгрегора, на который теперь также завязаны чары мониторинга мною ранее созданные по обнаружению присутствия адептов хаоса и обладателей системы. А еще, если вдруг где-то произойдет прорыв из иного плана, иная катастрофа, и если и не сможет со мной связаться, то в нем прописаны действия, как поступать в то или ином случае. Так что если я даже окажусь недоступен и буду отсутствовать на земле, и имеет инструкции, как ему действовать, а главное снабжен инструментами для устранения всего, что только могло прийти мне на ум. Короче, Эгрегор теперь способен разобраться практически с любой проблемой, хватило бы Бахьянь на воплощение инструментов и чудес. Я, конечно, постараюсь сделать все для того, чтобы земля не стала полем битвы ведьмаков и остальных моих вассалов с пылающим легионом, но посчитал, что соломки подстелить лишним не будет. У меня имеется цель – собрать воедино всех людей под рукой единой религии и благодаря этому иметь возможность применять генерируемую человечеством Бахьянь на их защиту и развитие. Ни в коем разе я не желаю принимать на себя заслуги Творца, да только проходимцам всегда хватало и среди людей, а про божественную братью и говорить не стоит, и по этой причине уж лучше все Бахьянь генерируемое человечеством окажется под моим управлением, которое я намерен пустить на обустройство мира и его защиту. И думаю, Творец не будет на меня в обиде за то, что я воспользовался уже существующим механизмом бывшего Эгрегора Яхве, чья религия приписывает деяния Творца себе и своему Богу. Дольше необходимого задерживаться в Ватикане я не стал. После того, как сделал Винченцо архангелом и обговорил наши с ним действия по отношению к демону, еще раз настояв на том, чтобы Винченцо не предпринимал никаких самостоятельных шагов в его сторону, отправился в цитадель, где меня сегодня ожидали все руководители ордена, которым также были вручены артефакты, наделяющие их второй ипостасью архангела. Тут были Витольд, Агнешка, Алов и Аланта с Маркусом, Адер, Глория и еще десяток других ведьмаков, что возглавляют новые направления в нашем ордене, который за прошедшие годы изрядно развился и разросся, что соответственно сподвигло с усложнению структуры его управления и увеличило число разумных, вставших во главе новообразованных отделов. Но помимо ведьмаков, тут присутствовали еще люди из Инквизиции во главе с Маркой, нынешний глава Ордена Творца со своими заместителями. И в итоге теперь общее количество архангелов исчисляется 40 разумными. Ведьмаки проще всего приняли новые вводные и свои новоприобретенные возможности, А вот от инквизиторов с рыцарями Творца на меня обрушилась буквально лавина почитания, благоговения и обожания. Теперь, когда у вас появились новые способности, вам требуется потратить некоторое время на их освоение. Они должны быть интуитивно понятны, но мне хотелось бы, чтобы вы как можно скорее освоились с новыми силами. И в первую очередь это касалось ведьмаков, так как наибольшее количество операторов энергии, причисляемых к темной силе и конфликтующие со светом, было среди них. Вот и выходит, что непривычнее всего обращаться с божественным светом и Бахиан Единого будет именно им. А вот клирикам церкви это не должно составить великой сложности. Они привычны к божественному свету и присутствию Бахиан веры в Единого, так как сами являются его проводниками и генераторами. Просто ранее божественный свет им был доступен в слабой форме, а по поводу Бахиан они являлись отдающей стороной и ни в коем разе не его операторами. Так что тут я был спокоен по этому поводу. В их отношении даже ведьмаки рано или поздно, но смогут умело обращаться со своими силами в ипостаси архангелов, так как в артефактах имеется ментальный пакет, который поможет своим владельцам научиться обращаться с новоприобретенными силами. Убедившись, что ни у кого не возникло проблем с перевоплощением в архангелов, я пожелал им скорейшего освоения новых способностей и, попрощавшись со всеми, отправился к себе в доменный нет, не для того, чтобы окунуться в пучину разврата. Я решил последовать совету Хелли съесть наконец один из плодов Игдрасиля. Для этой цели мне пришлось лишить своих жен своего общества, по причине того, что поглощение силы плода змеиного дерева скажется на всей моей душе. Поэтому я аннулировал свои тела, которые находились сейчас в спальне с моими благоверными. Конечно же, перед тем, как отзывать свои тела, точнее отменяя их, ведь именно так они проявляются в действительности, я просто желаю их появления мгновенно материализовываются, так же и с их отменой. В общем, до того, как мои тела бесследно исчезли из спальни, они постарались привести в чувство моих нимфоманок и объяснили им ситуацию. Я же сейчас в своем единственном теле и с цельной душой находился подле своего Игдрасиля, который вновь пытался ластиться ко мне и проявлял желание выразить свои чувства и эмоции посредством поглаживания меня своими ветвями. Вот только когда эти ветви размером с железнодорожный состав, а их количество превышает десятки тысяч, это доставляет некоторое неудобство. Благо, у меня была ментальная связь с моим деревом-питомцем, которого никак иначе уже расценивать не получалось, с помощью которой я смог втолковать ему, что сейчас не до игры нежности. Он, словно маленький и игривый щенок, всегда был рад нашей встрече и все время излучал в отношении меня позитив и радость. Зачем я пришел именно сюда? Так мой личный домен является моим самым могущественным источником силы и элементом, что повышает мою степень реальности. Он в этом плане даже круче Эгрегора Единого. Но это я конкретно о личной силе. В плане же доступной энергии в виде Бахиань, Эгрегор, куда стекается Бахиань из тысячи миров, всегда будет на первом месте. В общем, мой домен, а конкретно пещера с Игдрасилем, является квинтэссенцией моего могущества, нынешний мой апогей достигнутого в этой жизни. Так что я посчитал это место наиболее подходящим для того, чтобы съесть яблочко, и присев у самого основания Игдрасиля, облокотившись на него спиной, я закинул в рот некрупный плод, что своим размером лишь чуть превышал шарик для игры в пинг-понг, и в пару движений челюсти, проживав его, заглотил вкусняшку, от которой моя змеиная суть трепетала. Я не успел еще осознать его палитру вкусовыми рецепторами, как меня накрыл капитальный такой приход. Уж не знаю, какие там глюки ловят наркоманы в угаре, но меня вштырило не по-детски. Я вдруг ощутил себя всей вселенной, миром от его края до края, каждой звездой и планетой в отдельности и все это вместе взятым. Это просто лютый трэш. Мое ментальное тело реально готово было закипеть от обилия осознаваемой информации. Это не было из-за внешнего потока информации, ни в коем разе. Это было из-за того, что мое ментальное тело коснулось разом всего мироздания, и хорошо, что только ментальное. Если бы еще чувственный дух в этой вакханалии поучаствовал, я бы точно слетел с катушек. И если бы на этом все закончилось. Но куда уж там, когда я наконец хоть немного освоился и уже перестал испытывать жуткую боль вместе с невероятным восторгом, эйфорией и удовольствием от красоты и грандиозности обозримой всей вселенной, мне прилетело немыслимое количество каких-то невероятных видений, из которых я ничего толком не смог разобрать и понять, но только после того, как я подумала, что сейчас точно надорвусь от захватившего меня, словно я угодил в бурный поток горной реки просмотра безумных фантасмагорий. Это безумие наконец стало меня отпускать. Я бы, может, и хотел сказать, что провалялся неизвестное количество времени, которое показалось мне вечностью, но это будет неправдой. Я точно знал, что вся эта дикая хрень творилась со мной всего лишь пару минут. Ха, это было жутко. Зато теперь я могу уверенно именовать себя Йормунгандом. Как оказалось, раньше я им был только отчасти. Сложно это объяснить, но после того, как я поглотил змеиное яблоко и стал настоящим пожирателем миров, мне стало доступно понимание моей прошлой неполноценности. Ранее я был словно гусеница, которая застряла в коконе, куда забралась ради становления бабочкой, но мне не хватало сил на то, чтобы выбраться наружу. Зато сейчас я полноценный Йормунгант, могу жрать не только любой вид энергии, но и материю в любых количествах поглощать, расщеплять и усваивать. Прелестно. Глава 91. Принялся наводить порядок в школе. Сегодня у первокурсников Гриффиндора был первый уроком была травология совместно с пуффендуйцами, но так как дети еще плохо ориентировались в замке, на каждое занятие их сопровождали старосты факультета, а после урока забирали их туда и провожали до следующей учебной локации. Но, увы, ответственные сегодня за первочков гриффиндорцев до времени наступления обеденного перерыва, Стивен Ридс, ученик шестого курса красно-золотых, в данный момент был озадачен своим наставником Армором Дрейком, который изрядно нагрузил своего подопечного огромным количеством нового материала к изучению. Именно по этой причине Стивен находился в библиотеке, где получал из рук мадам Пирс потребную литературу, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности старосты. И так как бедолага никак не успевал лично встретить своих первокурсников после травологии, он попросил Сьюзен Болтон, пятикурсницу Пуффов, которая сегодня выполняла такую же роль для своих первогодок, провести его мелких до башни Гриффиндора. Стивен уже давно обозначил свои намерения в отношении юной Сьюзен и уже год как ухаживает за девушкой, так что никаких проблем с получением согласия оказать ему помощь не возникло.